Серафолу, а потом и Кандида Феникс. Все это было довольно странно. Макото сочувственно поправил спавший локон волос удивленной девушки и продолжил. Трудно что-то не заподозрить, я бы сказал, невозможно. Кандида, поднявшись на кровати, Венелана хотела было схватиться за плечи Хеда в качестве опоры, но увидев новое, действующее лицо, лишь коротко усмехнулась. Обнаженная Ромеро, ну конечно, я же во сне. Она ахнула, когда почувствовала тепло прижавшегося к ней тела Макото. Столь приятные и практически забытые ощущения от ее лучшего любовника за всю прожитую жизнь. Подув на ушко вздрогнувшей демонессы, юноша заинтересованно спросил, с чего ты это взяла. Вместо ответа, она с жадностью набросилась на губы возлюбленного, стараясь насладиться каждой секундой поцелуя, но была вынуждена остановиться под мрачным взглядом великого духа. Вдохнув полной грудью, Венелана отчетливо ощутила значительный прирост сил, как это было прежде в моменты близости с Хеда. Счастливо рассмеявшись, демонесса произнесла: «Мы в одной постели с обнаженным духом мира, и вдобавок», девушка медленно потерлась ягодицами об эрегированный член Макото. «Я чувствую твой член, то как он хочет меня, заняться любовью на глазах моей подростковой фантазии, вдобавок, наслаждаться твоим теплом. Чем еще может быть все происходящее, кроме моего сна?» Развеселившись, Хеда нежно провел руками по возбужденным вишенкам сосков Гримари и с задором взглянул в глаза эмиссара. «Ромеро, подумать только, у тебя есть такие фанаты». Вместо ответа, богиня предпочла резко отвернуться в сторону, дабы скрыть смущение от слов Левифона, но все же не смогла сдержаться от того, чтобы не ввернуть хотя бы одну шпильку. «Бесполезные создания возвели вокруг меня свой озабоченный культ», глянув на то, как ее возлюбленный начал неторопливо исследовать тело стонущей пленницы, Ман также добавила: «Они настолько слабы волей, что даже пернатый неудачник, как Абиэль, пал в тот момент, когда только увидел меня, ничтожество». Затем она намеренно добавила: «А ведь мне хотелось сделать его своим эмиссаром. Жажда битвы и стремление к вершине, но по факту оказался простым, пустым местом». Приобняв молчавшую Гримари, находящуюся в шоковом состоянии от услышанного, Макото с усмешкой всмотрелся в лицо Ромеро. То, что речь его возлюбленной не являлась ложью, было правдой на все 100%. Вот только именно он обучал ее тысячелетней стратегии ведения войны. Будет совершенно неудивительным, если вскроется факт, где экс-младший аналитик рассматривался в эмиссары лишь для этого самого момента. И глядя на его улыбку, в смущении, великий дух осознала свой проигрыш в битве, которая даже не успела начаться. Разве он мог позволить себе не отыграться? Неужели это ревность к нашей милой помощнице? Чуть сильнее сжав грудь ахнувшей демонессы, юноша с нежностью поцеловал щеку тяжело дышащей Венеланы, которая просто не могла собраться с мыслями в окружающем океане сладких ощущений. А как же благодарность? Как же без достойной платы той, кто научит тебя быть той, кем ты хочешь стать? Думаю, для начала. Макото с заботой приподнял подбородок Гримари так, чтобы глаза шансьера и демонессы встретились друг с другом. Пусть они принадлежали к разным эпохам и разительно отличались происхождением, прямо сейчас их сердца забились в унисон. Поцелуй в качестве поощрительного приза, подобного должно хватить в самый раз, не находишь? Для начала, конечно же. Чувствовала ли Ромеро возбуждение? А да, более чем. Бабочки в ее животе вот уже как давным-давно щекочут нутро богини, так и прося заполнить пустоту. Не будь здесь демона, она бы уже нежилась в теплых объятиях Макото, но делать это с кем-то еще – безумие, немыслимо. Ее губы, ее тело, все это предназначено только для Левиафана Рока и никого более. Демона, ни за что. Убить население планеты голыми руками – это исполнение возложенного на нее доверия, но дать коснуться своего тела не во время битвы – несмываемый позор. Прошу, не надо. И видя то, как Венелана наконец нашла в себе силы, дабы сказать хоть что-нибудь, Хеда предусмотрительно засунул палец ей в ротик на манер леденца, который демониса тут же предпочла обсасывать с огромным упоением. Если со словами великого духа Гримари начала действительно понимать абсурдность собственного сна, то с каждой лаской ее любовника любые мысли немедля уходили на второй план, где на их место тут же приходило бархатное чувство смирения со своей судьбой. Даже более того, Макото оказался столь вдохновлен мыслями демонессы о том, что все происходящее на самом деле не более чем ее плотская фантазия, из-за чего банально не смог устоять перед таким соблазном, как сотворение светлого воспоминания. Ведь в свое время, Именно Венелана обвела его вокруг пальца, убедив наивного подростка в том, что все происходящее – не более чем урок. Столь забавный розыгрыш, последствия от которого сыграет на руку каждому из присутствующих. «Разве это не замечательно?» – коротко усмехнувшись, багровые зрачки взглянули на счастливо затрепетавшую богиню. «Что-что, мой эмиссар впервые испугалась обнаженной женщины», пропустив по телу изнывающей гримаре бодрящую волну духовной энергии, Хеда заставил ее испустить счастливый стон наслаждения. «Нельзя даже помыслить о том, чтобы оставить ее без внимания, ведь прямо сейчас идет попытка хотя бы немного расколоть скорлупу Ромеро, а ведь Венелана могла и не приходить. Понимаешь, невооруженным взглядом можно было увидеть нешуточную, внутреннюю борьбу между желанием и долгом, но в конце концов страх одержал верх. Пиррова победа, которая и будет причиной низвержения страха, спрятанного глубоко-глубоко внутри Ромеро». С вызовом подняв глаза на обнаженную демонессу, извивающуюся в руках господина, Шансьер изобразила надменную улыбку и все же подползла прямиком к гримаре, которая просто не смела отвести от нее зачарованного взгляда. Их глаза неотрывно смотрели друг на друга в течение пары мгновений, прежде чем богиня все же решилась на действие. Положив ладонь на плоский животик демонессы, Ромеро начала медленно-медленно вести пальцами по ее телу к вздымающейся груди, пока наконец не сжала один из манящих холмиков, чем моментально вызвала дрожащий стон удовольствия преподавателя. С вызовом посмотрев в лицо Венеланы, эмиссар надменно произнесла: «Благодарим Аката за то, что сейчас произойдет, демон». После чего, словно бросаясь в омут с головой, закрыла глаза, чтобы тут же с жадностью поцеловать манящие уста гримари. Вот только, прежде чем губы великого духа сплелись с Венеланой в поцелуе, демон отчетливо услышала тихий шепот Хеда: «С исполнением мечты, моя дорогая», как в следующий миг, одновременно с поцелуем, в ее попку грубо вошел член возлюбленного, моментально проникая в нее как можно глубже. Грезы всегда должны становиться явью, но она не смогла ответить. Дрожащий от удовольствия голос гримари раздался прямиком в ротовую полость смущенной богини, ведь Ромеро даже и помыслить не могла о том, чтобы ее второй сексуальный опыт превратился в нечто подобное. Обе девушки были слишком поглощены творящимися событиями, в особенности Венелана, чье тело безумно истосковалось по столь сладкому чувству удовольствия, пронизывающего весь демонический организм с головы до пят. Макото искренне хотел продолжить двигаться, но попка партнерши просто отказывалась отпускать столь желанное для нее сокровище. А потому, с силой схватившись за манящие бедра гримари, Хеда напоследок произнес то, что позволило девушке прийти в сознание ровно на секунду. «Как я сразу не понял, Венелана, ты и твоя дочь?» Он приблизился еще чуть ближе к ее щеке, из-за чего его пенис вошел еще чуточку глубже. «У вас поразительно много общего». Сквозь усилия, юноше удалось выйти из столь сладкого плена и вновь войти на всю длину. Это короткое движение бедер моментально породило бурную реакцию в виде мгновенного финиша демонессы. Сладко простонав прямиком в губы увлекшейся богини, девушка едва не свалилась, полностью лишенная силы, это невзирая на те огромные дозы духовной энергии, поступающие в ее тело. Так что, разумеется, Макото пришлось помочь ей прийти в себя. Придерживая тело демонессы, Хеда ласково провел пальцами по всклокоченным волосам гримари, в то время как Ромеро принялась осторожно изучать ее шею. «Нет-нет, Венелана, не оставляй нас, ведь я призвал тебя не просто так». Ромеро уверена в том, что она плоха в постели, хоть это и не так. Посмеявшись сквозь губы, он вновь заговорил страстным шепотом прямиком в пылающее ушко демонессы: «Ты же в этом так хороша, покажи ей, как быть женщиной, воплоти свою мечту». Благодаря лишь тому шоку, который появился из-за новости о возможной потере девственности ее дочери, позволили ей обрести короткие вспышки присутствия самосознания. Прямо как сейчас, слова Макото вызвали в разуме Венеланы те яркие воспоминания о том, как она появилась перед человеком с практически отсутствующими эмоциями, и в особенности, те прекрасные моменты, что они провели вместе. И та жалкая надежда на то, что ее грезы являются явью, позволили ей с радостью произнести: «Да», словно подтверждая собственные намерения, бедра демона самостоятельно нанизались на головку члена, так и не покинувшей ее попки. «Да», сдавленно простонав, Хеда едва сдержался от того, чтобы финишировать. «Нет, только не сейчас». Сейчас он должен как следует постараться ради своего любимого эмиссара и небезразличного ему демона. Поэтому, даже невзирая на удовольствие, щекочущее каждую клеточку его тела, Макото заинтересованно перевел взгляд на удивленную Ромеро, которая прекрасно заметила состояние подростка. «Только посмотри, Ромеро, ты была нехорошей фантазией маленького демона, представляешь, просто наблюдай за нами, а когда захочешь присоединиться». Прижав к себе счастливо улыбающуюся демонессу, юноша поцеловал висок своей пленницы, из-за чего на ее устах расцвела удивительно блаженная улыбка по-настоящему счастливой женщины. «Просто попроси». Покинув столь приятный плен попки Венеланы, юноша опрокинул обессиленную девушку на кровать, дабы дать ей несколько секунд на передышку. После, нависнув над довольной партнершей, Макото обратил внимание на то, что жалких мгновений отдыха вполне хватило на то, чтобы разум Гримари прояснился куда как лучше, чем в самом начале. Ведь несмотря на внимание демона, которое целиком и полностью принадлежало Макото, ее взгляд нет-нет, но все равно соскальзывал на потолок комнаты, в которой они находились. Стоило же ей увидеть ободряющую улыбку Хеда, как взгляд девушки с жадностью обвел каждый доступный кусочек помещения. Естественно, она ни разу не видела подобного места, так что это довольно быстро привело демонессу к шокирующей истине. Точка. «Я не сплю». Одарив поцелуем вспотевший лоб партнерши, Макото с удовольствием убрал челку, упавшую на лицо Венеланы, и даже не думая о том, чтобы хоть как-то скрыть свое ехидство, произнес: «Я искренне надеюсь, что это была шутка. Моя подруга так старалась, так старалась». Плавно подобравшись к краснеющему ушку Гримари, он весело добавил: «Ромеро сильно обидится, если она не сможет тебя впечатлить. Я же говорил, дорогая, мне нужна твоя помощь. Или ты действительно видишь столь сладкие сны каждый день?» Пораженно выдохнув, демон хотела было хотя бы мельком убедиться в существовании обнаженного великого духа прямиком с ней в постели, но ее опередили. Повинуясь короткому жесту Хеда, пристроившаяся сбоку Ромеро моментально захватила губы Венеланы ради продолжения столь экстравагантного поцелуя. Эмиссар была слишком смущена собственным желанием получить больше внимания от Гримари и находилась в явном раздрае между привычкой считать демонов клопами, и в то же время ее тело познало ранее незнакомые чувства. Так что Макото попросту решил дать шансьер немного запретного плода, дабы дамба ее сопротивления была разрушена самой девушкой. И глядя на то, как руки Гримари жадно зарылись в солнечную шевелюру великого духа, Левиафан плавно раздвинул в стороны несопротивляющиеся ноги Венеланы. Разумеется, увиденное более чем обрадовало Хеда, ведь киска демонессы так и молила о том, чтобы он вошел в нее как можно скорее. Так что едва только головка члена вошла в изнывающее от нетерпения лона, как подросток остро ощутил, как сильно его сжала истосковавшаяся по нему вагина демонессы. В тот миг, когда подрагивающие ноги Гримари хищно захлопнулись за спиной юноши и подтолкнули вперед к действию, Макото просто не смог не рассмеяться. Ведь если демоны не способны на то, чтобы пробраться в рай, то прямо сейчас Венелана на деле доказала обратное. Все ее тело сияло нескрываемым счастьем от происходящего. Разумеется, результаты стоит только улучшать, не так ли? Послушно войдя в киску партнерши до самого конца, слух Хеда уловил гортанный стон удовольствия прямиком в губы Ромеро, которая так и не думала о том, чтобы разрывать их поцелуй. И вряд ли она сможет отпустить демонессу, пока не насытится новыми чувствами сполна. Было бы глупо не воспользоваться чем-то подобным. «Как ты считаешь, Венелана, зачем Серафолу могла привести с собой Кандиду ко мне в гости?» Одарив что там и чащую девушку символическим взглядом, он продолжил, как ни в чем не бывало: «С учетом того, что ты познакомила меня с одной из владык ада неспроста, то моя девушка решила провернуть что-то наподобие. Думается мне, что все дело в свадьбе». Ощутив сладкую дрожь от нутра Гримари, Макото позволил себе выпустить на волю слабый стон удовольствия. Секундная передышка, и подросток понял, что пора бы начать двигаться. Начав совершать плавные, проникающие движения, Хеда не без удовольствия вслушался в тон голоса стонущей демонессы. Одно только упоминание о том, что ему известно, кем на самом деле является Серафол, превратило тело Венеланы в неподвижную куклу, и, если бы не Ромеро, вполне возможно, что Гримари принялась бы клятвенно объяснять свои поступки. Но это было ни к чему, ведь она и так уже все рассказала в словах. «Демон, не рвущийся к власти и не демон вовсе, такова наша природа. Гримари, Ситри и Феникс – это семьи, входящие в число верховной, демонической аристократии всей преисподней. И судя по всему, Венелана захотела получить власть благодаря махинациям через бракосочетание. Свести его с Серафолу, а затем с Кандидой и лишь только потом с Риас. Ну а потом, в надежде на манипулирование обычным человеком, обрести всю власть этих трех семей в свои руки. Довольно амбициозно, вот только ее планы были обречены с самого начала. С очередным движением бедер, Макатани без улыбки отметил очередной финиш партнерши, но даже после фееричного оргазма партнерши все равно продолжил двигаться. Из-за этого, и не без того сверхчувствительная демонесса, была вынуждена преодолевать очередной порог выдержки. Серафол решила обыграть тебя на твоем же поле. Интрига не удалась, едва удержав порыв излиться внутрь Гримари, Хеда нашел силы на дальнейшие слова. Одна из владык решила вести свою собственную игру. Вот только вы все здорово забываете о том, в чьих именно руках находится доска, ха-ха, ух. Слушая его слова, Венелана словно бы испытывала некое, извращенное удовольствие от того, как рушатся все ее планы. Каждое слово Хеда непроизвольно заставляло киску демонессы сжиматься еще сильнее, и в итоге, он просто не смог сдержать себя в руках. Проклятие. Пытаясь совладать с отдышкой, Хеда напоследок добавил: «Я даже не удивлюсь, если наша встреча с Риас была организована именно тобой». Вдоволь насытившись устами демона, относительно удовлетворенная богиня лениво оставила губы Венеланы в покое. Вот только взгляд на киску партнерши заставил ее нешуточно заволноваться. Живот, внутренняя часть бедер и сама вагина Гримари, все это было залито семенем ее господина. Но как же, тем не менее, печаль так и не овладела ее сознанием, и все благодаря словам Левиафана. «Если бы ты продержалась чуть подольше Ромеро, то я бы не смог стерпеть. Венелана помогла тебе закончить начатое, хех, этого оказалось более чем достаточно, чтобы щеки богини залились насыщенным, багровым оттенком и вызвать на ее устах смущенную улыбку. Но что самое главное, Хеда поспешил лечь сбоку от демонессы, ненадолго утративший рассудок из-за тех каскадов удовольствия, что обрушились на утомленный разум Гримари. Едва касаясь лба Венеланы, Макота помог ей как можно скорее прийти в сознание, из-за чего демон была вынуждена созерцать потолок еще около доброй минуты, прежде чем наконец начать реагировать на окружающую ее действительность. Сама девушка даже ничего не успела сказать, как была не сильно прижата к груди самого подростка и услышала столь нетипичные для него слова. «Хватит интриг, больше никакого хождения по чужим головам ради странных целей». Коротко послав улыбку Ромеро, Хеда посмотрел прямиком в глаза Гримари. «Я не рвусь к власти, но и не являюсь марионеткой. Все, что мне нужно, это семья». Его рука нежно погладила дрогнувший живот партнерши, которая была слишком возбуждена, чтобы хотя бы попытаться изобразить равнодушие. «Я хочу детей, наших детей. Не нужно сколок, ведь власть столь скоротечна». Встретившись с понимающим взглядом своей эмиссар, он просто не мог снова ей не улыбнуться. Но после, Хеда вновь вернул свое внимание Гримари. «Венелана, ты могла просто попросить». Демон виновато отвела взгляд в сторону. «Ты мог не согласиться». Он согласно кивнул. «Был бы полностью в своем праве. Выбор – это величайшее сокровище каждого человека, а ты так сильно привыкла общаться только с представителями своей расы. Ради власти, свела меня с Риас». Между ними возникло недолгое молчание, которое первой решила нарушить именно демонесса. «Что теперь?» Губы Гримари едва дрогнули в попытке сокрытия эмоций, ведь она едва держалась от того, чтобы не расплакаться. «Это был наш прощальный секс, да?» Демон горько усмехнулась. «Достойная кара, но в отличие от нее, Макота был неожиданно весел. Нет-нет, ни в коем случае». Ему с большим трудом удалось удержать проказливую улыбку. «Для начала, каждый интриган сядет в лужу, прямо как ты. И вместе с тем, я попытаюсь восстановить отношения с Риас, ведь твоя дочь обидела мою давнюю подругу». Фыркнув, Ромеро улеглась по правую сторону от Венеланы. «Девчонка словно покопалась в моих веселых деньках, ностальгия», задумчиво накрутив каштановый волос смутившейся Гримари, она добавила: «Если бы не Макота, то от нее не осталось бы пыли, а так, эх, придется терпеть». Юноша согласно кивнул. «Как только Риас извинится перед моей подругой, а дальше?» От волнения Венелана непроизвольно произнесла: «Да дальше?» Пригладив ее волосы, Макота с улыбкой взглянул в глаза демонессы. «Дальше. Жили они долго и счастливо, моя дорогая». Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава 51. Напоследок взглянув на измотанных девушек в объятиях друг друга, Макота осторожно накрыл одеялом обнаженные тела любовницы и лишь только потом направился на выход. Все, что между ними произошло, было первым шажком к их будущей совместной жизни и, можно сказать, эксперимент удался. Если Ромеро и будет презирать обладателей демонических крыльев, то теперь в ее списке определенно появилось одно особенное исключение. Закрыв двери и напоследок проверив чары, заглушающие любые звуки из комнаты, удовлетворенно кивнув, он уже хотел было отправиться в ванну, но с запозданием понял, что просто забыл о том, чтобы захватить с собой комплект запасного белья. И если попытаться зайти обратно, то можно случайно разбудить девушек. Все же на улице добрый час ночи, так что не факт, что их пробуждение окажется радужным. Да и к тому же у Иссе наверняка есть запасной комплект белья внизу. Говоря на чистоту, Макото собирался просто позаимствовать один из комплектов одежды, если они, конечно же, имелись, ну а потом на утро как-нибудь отблагодарить выручавшего его брата. Но к удивлению самого юноши, Иссе даже и не думал спать. Как выяснилось, его брат, как следует устроившись на разложенном диване, смотрел одно примечательное шоу с девочкой-волшебницей. Подкравшись к спинке дивана, Макото с усмешкой произнес: «Сделай погромче», на что Иссей лишь лениво помотал головой и тихо пробормотал себе под нос: «Не, какая-то глупая идея, да еще и мама услышит, ух», и все. Более никакой активности он не проявлял. Благо на явление чуда ему потребовалось около 2 минут, и до младшего близнеца наконец дошел смысл произошедшего казуса. Определенно, не прозвучи в его голове некий щелчок, то так бы он и сидел, ведь голоса братьев похожи друг на друга просто до одури. К тому же в оправдании Иссе можно было сказать о не самом бодром состоянии брата на ночное время суток. Вот только, пока сокровенные 120 секунд еще не успели подойти и просигналить близнецу Хеда о некой странности, его брат вполне успел проделать свою задумку. Подкравшись чуть ближе, Макото оказался прямо за головой старшего близнеца и, дождавшись, когда на экране появится мужской персонаж, который оказался некой пародией на человека-крысу, подросток зашептал вожделенным тоном: «МММ, какие мышцы у этого мужчины, вот бы они были в масле». Реакция не заставила себя долго ждать. Вначале голова брата чуть было не совершила согласный кивок, но замерла на половине пути. «Чего?» Смачно хлопнув себя по щекам, он отчаянно пробормотал: «Я люблю сиськи. Бред, у меня в голове какой-то бред». Но при этом Иссею даже в голову не пришла идея обернуться за спину. И Макото не собирался упускать свой шанс. Точно, ведь масло отстой, лучше лосьон. Вот тут-то терпение брата дало сбой. В отчаянии схватившись за голову, подросток начал было мотаться из стороны в сторону, чтобы выгнать мерзкие мысли, но в итоге замер на полуобороте при виде лица Макото, едва-едва сдерживающего надрывный смех. Осознав, что все это время его просто разыгрывали, Иссей мгновенно сдулся и упал на мягкую спинку дивана. Весь тот бодрый настрой, что был у него ранее, словно бы снесло ветром. Присев на край дивана, Макото обеспокоенно спросил: «Ну ты чего? Я же всего лишь пошутил». Тем удивительнее оказалось продолжавшееся молчание. «Эх, а ведь когда мы общались по видеосвязи, ты был куда более дружелюбен. Что же такого произошло, Айси?» Перед ответом подросток молчал в течение пары секунд, но все же решился на ответ. «Пока мы разговаривали так, меня никто не выселял из собственной комнаты, и ты не маячил со своей девушкой прямо у меня на глазах». Макото раздосадованно вздохнул. «Жена, Ромеро моя будущая жена. К тому же что-то я не припомню от тебя жалоб о том, как тебе трудно жилось, пока она была с вами в мое отсутствие». Иссей медленно повернулся в его сторону, после чего его лицо дрогнуло в спазме горечи. «Да, не жаловался». Он ударил кулаком рядом с собой. «Потому что я надеялся на то, что она влюбится в меня. Ты же сам сказал, что в твоей академии у тебя куча женщин. Я даже...» Но тут юноша осекся. Не нужно было гадать о том, что ему хотелось сказать. «Что?» — рассказал ей, надеялся на ссору. Макото чуть наклонил голову на бок, нацелился на невесту брата и поэтому подсматривал за Ромеро. Брат дернулся, словно получил смачную пощечину. «Да», — Макото хмыкнул. Иссей не дал конкретный ответ, но, судя по всему, он попал по всем пунктам. Если подумать, то действия близнеца были довольно паршивой попыткой добиться желаемого, скорее даже ужасной. Что потом, отчаянно растрепав свои волосы, Иссей заговорил ошарашенным голосом человека, который просто отказывался верить в происходящее. Она лишь пожала плечами, и все. Он вновь посмотрел на Макото. «Когда я спросил ее, почему ей все равно, она сказала, что они лишь вторые. Никаких криков, никакой злобы. Я не понимаю, чего именно, брат? Почему именно ты? Почему ты, а не я. Макото молчал целую минуту. Не знаю, честно не знаю. А что ты делал для того, чтобы собрать свой столь желанный гарем? Какие способы использовал? Скольких сердец добился? Точка. Ну, младший близнец одарил брата осуждающим взглядом. Наличие самих желаний, несомненно, прекрасное явление, ведь именно они заставляют человека двигаться вперед. Но обладая мечтой и при этом ничего не делать для ее исполнения, отвратительно. Тем не менее, долг брата обязывал помогать своему самому близкому родственнику. Иссей, не стоит стесняться, можешь смело говорить. Все же я твой брат. Если у тебя проблема, давай попытаемся ее решить. Не должно нам ссориться, ведь мы семья, понимаешь? Есть огромное множество людей и прочих созданий. Одни злые, другие добрые, но вот братьев Хеда, всего лишь двое на всем белом свете, понимаешь? Макото раздраженно выключил телевизор. Все же ряд танцующих демонов в костюме редиски — это точно не его. Мог остаться в Миракл еще на один год, но не вытерпел. Мне хотелось как можно скорее увидеть свою семью. Маму, отца, сестер и тебя. Вы невероятно для меня важны. И видеть то, как ты винишь меня в том, в чем я даже не виноват, это выше моих сил. Ободряюще взглянув на брата, младший из близнецов произнес: «Поделись со своим братом своим горем, и мы хотя бы просто попытаемся что-то придумать». Иссей неуверенно перебирал пальцами, но потом все же сказал: «Мы с друзьями, ну». Макото усмехнулся. Несмотря на то, что та парочка, которая таскалась с его братом, получила по заслугам довольно жестким способом, он совершенно не чувствовал вины. Парни использовали Иссея как красную тряпку для быка, бросая его на произвол судьбы в случае своих проколов. «Это которые Мацуда и Матахама?» Иссей кивнул. «Наслышан о ваших проделках. Если бы не родители, то ты бы до сих пор слышал свист в ушах во время вылета из Куа. Так что, я их проучил». Иссей резко развернулся к нему лицом. «Ты их избил». Макото поднял руки в защитном жесте. «Ничего подобного, я даже пальцем их не тронул. И даже больше, я вообще не разговаривал с ними». Подросток усмехнулся. «Просто пока я решил воспользоваться душевой клуба Кинда, они не придумали ничего лучше, чем подсматривать за тем, кто пытается помыться. Как итог, они увидели не то, что они любят». Услышав это, Иссей непроизвольно усмехнулся, но это не выгнало из его головы один важный вопрос. «Насчет Химеджима Акина и Риасгримари, это ведь правда? Ты переспал с ними?» Удивленно вскинув брови, Макото лишь спокойно кивнул. «Да, так и есть. С Риас я познакомился раньше, чем появился в стенах Куа, так что слово за слово, как-то так вот вышло. И друг мой, давай-ка не увиливай от темы, что ты сделал для того, чтобы понравиться кому-то?» В этот раз Иссей честно перебрал в голове все, что он делал, и со вздохом скатился со спинки дивана. «Ничего, хех, и за это ты сердился на меня, ну как же так?» Макото коротко рассмеялся, глядя на краснеющее лицо брата. «Совсем скоро я пойду на первые занятия, так что думаю, если люди обратят внимание на изменение твоего окружения и то, что ты больше не ведешь себя как озабоченный болван, что-то это додаст. Ну а если к концу этого месяца ничего не наметится, то я приложу все усилия, чтобы тебе помочь». «По рукам?» Макото с улыбкой протянул руку брату. Секундой позже Иссей все же ответил на рукопожатие. «По рукам, вот и отлично. А я пока. У тебя случайно нет запасной одежды? Мне бы в ванну». Старший близнец лишь удрученно вздохнул. «Так вот что это за запах, ух!» Застегивая полосатую рубашку напротив зеркала, Макото не мог не улыбнуться. События, прошедшие за несколько дней до того, как отправиться на свой первый день в академии как один из ее учеников, просто не могли оставить его равнодушным. На следующее утро после бурного дня Ромеро испытывала искреннее смущение в такт Венелани Гримари, осознавшей факт секса в компании ее первой любви и кумира. Девушки просто не могли поверить в правдивость произошедших событий и скорее пребывали в неком одухотворенном трансе. Если в случае с самой демонессой все было довольно просто, то Шансьер отчаянно старалась спрятать даже намек на свои искренние чувства. Венелана была в восторге от воссоединения с Макотой, в то же время исполнения своей подростковой фантазии. Когда сама Великий Дух еще просто осознавала факт того, что переспала с демоном, но в то же время наконец познала свое тело не как воин, но как женщина. Хотели ли оно того или нет, но между ними возникла незримая связь женщин, чье сердце принадлежало лишь одному созданию, и в то же время, благодаря соединяющей их нити, эти чувства непроизвольно проецировались друг на друга. И то, какие эмоции рождались из этого союза, создавали самую невероятную картину, которая только могла существовать. В тот день Хеда пообещал не забывать Венелану и видеть с ней как можно чаще, когда Ромеро поставила себе твердую цель не сметь отходить от него дальше, чем на 10 шагов. И если бы не тот факт, что сердцу земли нельзя пребывать вне своего тела дольше положенного, то верный эмиссар 100% исполнила бы свою задумку, не оглядываясь на последствия. Немалую роль в доводах юноши сыграло обещание держать ее рядом по прошествии 100 лет, за которые он должен успеть насладиться весной юности, натворить пару глупостей, встрять в несколько неприятностей, которые обязаны перерасти в полноценные приключения и многое другое. Неизвестно, случится ли с ним весь тот бред, который пришел ему на ум, но судя по взглядам его слушателей, они искренне желали обратного, хотя бы из-за того, что нечто подобное не должно затронуть фигуру калибра Левиафана и неизвестной концепции. Ну а после, в жизни Макота наступили самые тихие деньки, которые когда-либо были с его 11-летние. Ни единого всплеска магических сил во всем доме, даже намека на что-то потустороннее для человеческого мира. Хотя бы из-за того, что даже Миэма с удовольствием предпочитала делать все словно обычный человек, невзирая на наличие или отсутствие остальных членов семьи в доме. Не сказать, чтобы сестра начала опасаться его куда меньше, чем в первые дни после его небольшого откровения, но прогресс определенно был. Теперь на него не смотрит словно на берсеркера, который вот-вот помчится отрывать ей голову. Всмотревшись в аккуратно завязанный черный галстук, юноша напоследок убедился в состоянии надетого на нем пиджака и со вздохом принялся за прическу. Все же его волосы порядком отросли, и теперь прическа младшего близнеца была точь-в-точь как у Иссе. Его брат был в какой-то мере гордостью, но и горем самого Макота. Механизм развития в его душе. Если бы его не было, то магический потенциал Иссе был выше положенного вне всякого сомнения, но теперь вся энергия шла на подпитку артефакта создателя. И если бы механизм давал плюсы, то все не так уж и страшно, но дрянная игрушка Анулана здорово ездила по мозгам брата. Помимо спящей ауры битвы, перчатка алого дракона стимулировала бешеное либидо. Из-за этого, все, о чем мог думать, мечтать и говорить брат юноши, это сиськи, гарем, а также то, как было бы здорово его собрать. Так что гиперреактивность Иссе по отношению к противоположному полу не была удивительной, но оттого не менее раздражающий. Было бы просто прекрасно оградить старшего близнеца от пробуждения перчатки, но, увы, что-то подсказывало Макота, тщетность подобного желания. Рано или поздно это произойдет. Как же ему быть? Оглянувшись в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, юноша постарался докричаться до брата. Все же, когда Макота поднялся со своей постели, Иссей предпочел поспать еще 5 минут, которые истекли вот уже 30 минут назад. «Эй, Иссе!» Разумеется, он не получил никакого ответа, и скорее всего, близнец все так же продолжал мять подушку, даже не думая просыпаться. Честное слово, через пару дней родители будут вынуждены отправиться на работу, и при этом захватив с собой Атомичан, с ними останется разве что Миэма, пребывающая в отпуске. Ну вот каким образом Иссей в принципе умудрялся жить один? Придется идти будить этого Соню. Увиденная картина была в точности такой, какой он и ожидал. Брат укутался под тонкое одеяло в защите от солнечных лучей, до последнего оттягивая свой подъем. Ему и так, каким-то образом удалось внушить байку администрации, словно Макота испытывал проблемы с тем, чтобы впервые добраться до учебного заведения самому, и вот поэтому Иссею требовалось прийти под руку с близнецом к 3-му уроку. Просто абсурдно. Раздраженно прислушавшись к пошлым смешкам, которые Иссей умудрялся издавать сквозь сон, Макота решил приступить к радикальным методам. Начав грубо расталкивать подростка, Хеда ожидаемо добился нулевого эффекта. «Иссей, Иссей, вставай, в школу пора». Закономерное отсутствие результата позволило полностью развязать ему руки, и, взяв пустой стакан для ширмы к своим действиям, создал целое ведро прохладной жидкости, которая моментально обрушилась на мирно спящего ленивца. Возникший вой ошарашенного подростка мог напугать многих, но вместо этого вызвал лишь удовлетворенную улыбку старшей сестры, наслаждавшейся просмотром сериалов в своей комнате. Дикий взгляд самого Иссе безумно блуждал по комнате в течение доли секунды, пока не наткнулся на удовлетворенное лицо брата. За что? Он был мокрый с головы до ног. Еще бы чуть-чуть, и ему бы удалось досмотреть самый невероятный сон с главной злодейкой манги «Королева демонов» и «Юный маг». А ведь его лицо так похоже на главного героя. «Ты обещал встать через 5 минут, а спустя половину часа. Поднимайся, «Ты и так спишь дольше положенного», — одарив брата обиженным взглядом, Иссей разочарованно пробормотал. «Не брат, а тиран, эх!» В одно движение сдернув все белье с постели, он банально скомкал всю ткань в один огромный ком, который собирался оставить в корзине для грязного белья. «Между прочим, я могу нажаловаться Атомичан, эх! Сейчас, я быстро ополоснусь и выходим!» Подавив дрожь, пробежавшую по всему телу, Макото приложил все свои усилия, чтобы заговорить как можно более равнодушным тоном. «Завтрак в микроволновке, так что после душа иди сразу поешь. У нас час в запасе, так что мы успеваем». Дав напутствие, юноша поспешил удалиться в зал для ожидания, когда Иссей наконец припудрит носик. Всего несколько дней общения с младшей сестрой без каких-либо отвлекающих факторов позволили ей полностью и безоговорочно обрести запретную власть над Левиафаном Рока. Он даже не сразу заметил, как с интересом потакал даже самым глупым просьбам маленькой девочки, порой вытворяя нечто безрассудное. Увидев то, как Атоми навела на его лице макияж согласно своим умениям и усадила за чайный столик с куклами, Миэма предпочла молча покинуть комнату, не издавая ни единого звука. Вероятно, немалую роль в подобном сыграла надстройка в личности первого Левиафана оберегать младших родственников, которые не способны на полноценную самостоятельность. И это вступило в связь с чувствами кровных уз. Иной раз он даже задумывался о том, чтобы не допустить того, чтобы Атоми узнала о Кубе Мироздания, ведь если она попросит его для поиграть, не факт, что Макото действительно сможет отказать. Сквозь эти мысли до его сознания пробрался обиженный голос брата. «Все, Макото, пошли!» Чуть дернувшись, удивленный подросток задавил в себе нарастающее чувство паники. Он определенно должен не допустить того, чтобы Атоми узнала о Кубе. Задумавшись над этим вопросом, Хеда совершенно потерял ход времени, так что его удивление было вполне оправданным. «Ты уже, чтобы Иссей успел, смог сделать что-то без лишней суеты?» Довольно удивительное явление. Увидев то, как недоверчиво на него смотрит брат, вместо обиды, юноша лишь радостно рассмеялся. «Просто мне кажется, что кое-кто уснул на диване. Пошли, пошли, раз торопил, то теперь отдувайся». Короткий взгляд в сторону кухни показал пустую тарелку, которую этот ленивец оставил прямо на столе. Вдобавок школьная сумка была уже в руках близнеца. Левифан столь сильно боится маленькой девочки, что совершенно упустил ход времени. Уму непостижимо. «Да-да, идем». После того, как они вышли из дома, то успели пройти вот уже два квартала, и желая отойти от дурных мыслей, Макото решил начать ни к чему не обязывающий разговор. «Слушай, Иссе, насчет нашего разговора по поводу твоей мечты и всего прочего». В этом случае юноша решил обойти столь воспеваемую братом тему сисек. «Как ты продвинулся?»